Пришлось долго дожидаться ответа. Потом Тиваникси оторвал взгляд от сапог и принялся теребить прядь волос. «Не думаю, не шансу. Думаю, они разбегутся или взбунтуются. Но до этого не дойдет. Баари обвинит тебя. Заари сегодня сообразит, что нужно делать. И у них будет время на подготовку, на поиски свидетелей, видевших тебя в Аусе. Они, наверное, уже выставили караульных на пристани. У них много людей». Олли мрачно кивнул. А Шансу потерял армию или предал ее. И теперь он явился за новой. «Бог дал мне трудную задачу, лорд Тиваникси, даже не считая моих личных проблем». Костелян кивнул. «Повтори мне еще раз его загадку». «В ней 7 строф», — сказал Олли. «Сначала говорится, что нужно сковать моего брата, и я сделал это, когда связал себя и Нанджи братской клятвой. Предвидя мой глупый поступок в Аусе, Бог позаботился о том, чтобы собрать для меня армию. Спасенный сапфир. Кроме того, он дал мне возможность ознакомиться со всеми колдовскими городами, проведя меня по всем их портам. Затем я должен был овладеть мудростью, и Катанджи дал мне ее, узнав правду о колдунах. И последнее, я должен вернуть меч, но пока я не представляю, как это сделать». Тиваникси улыбнулся. «Ты уже и это сделал. В соответствии с местными традициями, Чиаксин был из Касра. Обед у Оли был выполнен. Меч был сделан в этой ложе». Оли кивнул. Ему показалось, что он слышит заливистый смех маленького бога. «Ты провел меня. Боги и раньше проделывали с ним различные фокусы. Позабавились они и на этот раз. Он надеялся, что это доставило им массу удовольствия. И ты об этом не знал». Тиваникси внимательно посмотрел на Оли, скорее утверждая, чем спрашивая. «Значит, теперь я должен соответствовать предназначению меча», — мрачно сказал Уолли. «Возглавить сбор, очевидно. Кто-нибудь понесет его. В конце концов, трое из семерых могут сделать это хоть сейчас». Тут он подумал, а почему, собственно? «Во главе сбора должен стать лучший воин в мире. Обычные, бравшие меч Чиаксина, вскоре погибали. Эпосы не обращали на это внимания. Герои есть герои». «Сколько сейчас времени?» – спросил он. «Ты не успел бы провести какого-нибудь 6-го?» «Не сейчас», – ответил Костелян, снова начиная ходить. Он говорил с отсутствующим видом. Мысли его еще крутились вокруг больших проблем. «Думая, что смог бы заполучить не меньше парочки 7-х и 3 дюжины 6-х, да? Но многие не мечтают о повышении. Одних уже нет с нами. Другие оставляют надежду и не учат сутры. Зачем, когда им неплохо и 6-ми? Кое-кто, конечно, идет на это, но на все нужно время. Некоторые уже попробовали, провалились и ждут следующего года». Он усмехнулся. «Мы с благородным Фиендори не разлучались с тех пор, как оба были 3-ми. В хорошие дни он мог побить меня, как мальчишку, но с утра. Заари спрашивал его 920-ю. Он начинал 1013-ю. Продолжал ее 872-й и кончал 918-й. Он посмотрел на Оли долгим, долгим взглядом. Видно, он принял решение. Оли так уже привык к 7-му мечу, его красоте, его легенде, что ощущал все это притупленно. В мире, где только колдуны умели читать, богиня не могла снабдить его рекомендательным письмом. Податель всего – наш доверенный, возлюбленный Шансу. Она дала ему другую хорошую вещь, величайший из когда-либо сделанных мечей. И Тиваникси услышал послание. «Принимаю тебя, лорд Шансу, как посланника богини с ее мечом. Очевидно, она хочет, чтобы мы вооружились твоей мудростью, как и твоим мечом. Но предупреждаю, если ты предатель, я сам убью тебя». «Я не предам вашего сбора, милорд», — сказал Уолли, удивленно покачав головой. Перед ним стоял умный человек, из него мог выйти хороший друг. Потом он вспомнил свои ночные сомнения, на чьей он стороне, и тоже принял решение. «Я еще не слышал одного», — сказал он, — «с какой целью назначен этот сбор? Если вы собираетесь драться с гражданскими на левом берегу, то я не хочу принимать в этом участие. Костелян взял обломок пятого меча и старательно водрузил его на место. «Я хотел мстить за Шансу», — усмехнулся он. «Но теперь, когда ты вернулся, возникла некоторая проблема, не так ли? Есть еще и разные слухи, как ты знаешь. К тому же жрецы, как всегда, плетут словеса, интересуясь, например, как я смогу призвать колдунов в качестве свидетелей и тому подобное. Да, еще никто из нас не знает, сколько городов занято. Так что в конце концов мы решили назвать сбор в Касре за восстановление чести воинов. Звучит обнадеживающе, не так ли?» «И правда, очень хорошо», — сказал Уолли. «Такое название никого ни к чему не обязывало, и каждый воин должен был поддержать его. Хотя, — подумал он, — хорошо бы знать мнение жителей Касра по поводу чести воинов». «Воины соберутся к закату», — гордо произнес Тиваникси. «Должно быть, он надеялся стать предводителем, так как считал себя безупречным как человек, созвавший сбор, как единственный, чьи молитвы были услышаны. А теперь она прислала нам свой собственный меч». «И кто же понесет его?» — спросил Уолли. Теперь была его очередь начать расхаживать по комнате. «Он лучший воин, милорд. 8 или 9 раз лучше других. Я не могу с ним даже сравниться. Конечно, его кругозор...» — Костелян улыбнулся. «Ну да это не страшно. Он невероятно быстр и владеет обеими руками. Зари обучил его всем секретам ремесла. Может быть, ты смог бы лучше, если бы больше практиковался. Ты покрылся ржавчиной, как рубиновый меч, я бы так сказал». «Какой же из него будет предводитель?» — грустно спросил Уолли. «Дядя будет его мозгами?» «Конечно. Ты ведь знаешь кровавую клятву, абсолютная власть. Он может велеть своему дяде выпотрошить самого себя, если захочет этого, раз он принял от него такую клятву, и он на это способен. Если мне не удастся стать лидером, я бы скорее захотел, чтобы им стал ты, милорд. Ты, конечно, можешь оказаться предателем. На Баарии это известное зло». Уолли дошел до дальней стены и повернул обратно. «Каковы его лидерские качества?» Тиваникси поморщился. «В его возрасте?» Уолли был удивлен. Ему не приходило в голову, что лидерские качества зависят от возраста. Нанджи, наверное, обладал ими и уже не раз доказал это. Но в ту же минуту он понял, что это языковые трудности, а возможно, даже и культурные. Для воинов лидерство предполагает бесспорное публичное признание, опыт, доблесть. Точного перевода не получалось. «Я верю, что предположительно должен стать лидером. Но ты говоришь, что я не могу победить Баарии, и что сбор в лучшем случае меня не примет. Ты знаешь, как бороться с этими молниями?» Уолли пожал плечами. «Они у них 3 вида, все остальное в основном фокусы. Ключ в скорости, но против башен это не поможет. Хотя у меня есть кое-какие идеи. Если Баарии станет предводителем, примет ли он мои советы?» «Сомневаюсь», — сказал Тиваникси. Превращение в 7-го ударило ему в голову, а превращение в сеньора вообще вскипятит его мозг. Видно, его раздражал этот выскочка Баарии, и тебе придется отдать ему меч. Он наверняка не заметит его, а может, никогда не слышал о Чиаксине. Но сейчас ему, конечно, уже рассказал кто-нибудь из его людей. «Несомненно», — сказал он, озабоченно нахмурившись. «Удивительно, что он до сих пор еще не пришел на тебя взглянуть, но он точно не даст вынести его из ложи». Он подошел к окну и шепотом сказал через плечо: «Замени его на другой, милорд. Выбери любой со стены. Я велю выдать тебе его, и ты сможешь вложить его в свои ножны». Уолли вдруг осознал, что для этого он слишком человек чести. Уйти отсюда с ржавой реликвией в ножнах и 7-м мечом под мышкой значило публично признать, что он больше не имеет права его носить. А теперь он, как никогда, нуждался во всем уважении и самоуважении, на какие только мог рассчитывать. «Да, он уже внизу», — сказал Тиваникси. «Есть здесь запасной выход?» — спросил Уолли. «Если я успею вернуться на свой корабль, я буду в безопасности. На Сапфире я смогу побить любого». Костелян обернулся, нахмурился и пожал плечами. «Есть! Пойдем!» Они подобрали свои волосы и пошли, оставив дверь открытой, позволив привидениям возвращаться в свое мрачное обиталище. «Оставь стол», — сказал Тиваникси, когда Уолли остановился за дверью. «Я пришлю молодых зарабатывать грыжу». Он начал спускаться по лестнице. «Я могу проводить мастера Нанжи и остальных с эскортом. У тебя есть какие-нибудь слова для пароля?» Уолли подумал, потом усмехнулся. «Убийца земляных червей. Он походил на него, когда мы впервые встретились. Сейчас он больше походит на кобру, лорд Шансу. Жаль, что он знает еще не все сутры. У него неплохие шансы попытаться стать шестым». Они спустились на второй этаж. Там были две двери по сторонам лестницы. Сюда. Дверь вела в другую длинную комнату. Душную, мрачную, заваленную сломанными колесами и небольшими тючками с вещами, которые свободные мечи могут иметь при своей цыганской жизни. Все комнаты ложи, должно быть, одинаково спроектированы. Длинные и узкие, с окнами или балконами, выходящими на одну сторону. «Если не появится другой седьмой, сколько у меня времени?» – спросил Уолли, пока они по ней шли. «Боюсь, что очень мало. Ты заявил, что не присоединишься к сбору. Следовательно, они могут не брать тебя в расчет. Но если не появится другой, не думаю, что мы можем ждать дольше». Они прошли к двери и спустились на несколько ступеней по лестнице. «Город больше не может выносить это». «Так, значит, Тиваникси озабочен тем, что творится в городе. Ты не можешь наладить дисциплину?» Он сердито взглянул на него. «Я пытался. Это чревато открытой войной моих людей против ваших. Здесь есть неподчиняющиеся шестые и парочка пятых. Нарушителей дисциплины меньше среди завербованных, я думаю. Седьмые умеют поддерживать порядок в своих армиях, но остальные безобразничают. Горожанам это тяжело. Налоги тоже проблема. Я не представляю, сколько можно брать, а старшины стонут, когда я прошу еще денег». Он открыл следующую дверь, и они вошли в новую комнату. Половина стекол в ее окнах была выбита, панели выдраны из стен. На полу валялись сломанная мебель, драные перевязи, рваная одежда. Стояли коробки, забитые этим мусором. Пол местами был выщерблен, облака трухи поднимались вокруг их ног. «Скажи старейшинам, что питание сбора обойдется им дешевле, чем постройка колдовской башни». Тиваникси остановился, глядя на него. «Я никогда об этом не думал. Это их следующий логический шаг. Колдуны не смогут перебраться через реку». «Смогут, уверяю тебя, лорд Тиваникси. Сейчас, по крайней мере, один колдун находится в этом дворе. Скорее всего, под видом раба или торговца, или еще кого-нибудь, не вызывающего подозрений. Новости о моем прибытии уже на пути в Вул.